Глава 18. Матрас Холл. Концерт. Зал встретил свистом и улюлюканьем. Особенно громко они завопили, увидев среди подтанцовки белку. Расисты остроухие. По крайней мере, я различал среди криков, вроде прилично одетых и степенных эльфов, крики вроде «Уберите нигершу! Позор! Русский варвар опозорился!» «Да...» Ожиданием с нетерпением здесь и не пахло. Я покосился на белку и улыбнулся девушке, постаравшись ее поддержать. Выдержав паузу, оглядел зал. Вообще, как-то странно. Все места сидячие, практически у каждого из эльфов была или фляга, или бутылка. Повезло, что пластиковые. Если их закидают, то уже не так больно. Свет падал таким образом, чтобы зрители на балконах оставались в тени. Блин, наверняка там сидят остроухие эстеты с ручными ниггерами. Могут в меня и бокалом запустить, и чем тяжелее. Темным эльфом, например. Вообще не так я представлял себе театральную аудиторию. Зрители передо мной больше напоминали припанкованных фанатов. Ведь Белла говорила, что пьяных эльфов не существует. Да тут больше половины зала под градусом. «Это она слукавила», — раздался в моей голове голос Уны. «Наша акула-пера ничего не знает об эльфах. Я тут с Эйприэль пообщалась. В обычной жизни они в основном все трезвенники, да и на улице опасно появляться в таком виде. Заметут. А на таких мероприятиях, как наш концерт, или в клубах с казино, им никто расслабляться не мешает?» Я в очередной раз поразился лицемерию местных граждан Сэш. «Ну да ладно. Уважаемые зрители!» Мой усиленный заклинанием голос прокатился по залу, заставляя разошедшихся эльфов немного успокоиться. «Сами мы не местные и только прибыли из Российской империи. У нас все немного по-другому, чем в Сэш. Надеюсь, вы пришли сюда слушать музыку, а не рассматривать моих девушек. Все они — мой верный гарем. А сейчас советую всем выпить. Потом времени уже не будет». Предложение толпа всецело поддержала, хотя и освистали меня нормально так. Ответный рев зала был настолько мощным, что захотелось закрыть уши. «Уна», — позвал я мысленно фею, — «будешь сама подстраивать подтанцовку под мои песни. Сможешь?» «Ф», — фыркнула она, — «можно подумать, я раньше чем-то другим занималась». Я извлек лиру и задумчиво пробежался по струнам. «Так...» Чем бы мне расшевелить остроухих алкоголиков? О, точно! Незабвенный Алисторм и его «Drink». Громкие ритмичные аккорды ворвались в зал, заставив зрителей притихнуть. Учитывая, что я постарался сделать музыку как можно громче, то присутствующим ничего не оставалось, как обратить внимание на сцену и прислушаться к словам песни. Разудалый мотив веселой и громкой песенки, как уважаемые пираты всегда готовы заявиться в гости к обывателям, чтобы выпить их ром и пиво, как я и рассчитывал, пришелся по нраву эльфам. Мало того, припев «Drink» в песне выкрикивался раз 10, и в результате вскоре его вместе со мной орал весь зал. Какие же здесь странные эльфы! Толкин удавился бы от горя, если бы увидел, как ведет себя избранный народ. Но я не Толкин, мне по кайфу. Я успел несколько раз посмотреть на свою подтанцовку. Отжигали они на десяточку. Весьма откровенные танцы полуголой феи, пары эльфиек, Иры Симоновой и махающей за ним флагом Гхары мог завести даже полного импотента. Я показал своему фамильяру большой палец и вновь повернулся лицом к выражающим свой восторг всеми доступными путями зрителей. От эльфов уже начала идти энергия, причем, на удивление, мощная. Я чувствовал отдачу намного сильнее, чем на предыдущих концертах. Интересно, дело в моем уровне? «Не останавливаемся ни на секунду! Встречайте! Илан! Хрен им, хреном остроухим, а не передышка!» По моей команде Уна взлетела под потолок. Именно моя красавица должна была изображать солистку. Все-таки песня-то поется женщиной. И зазвучали мелодичные, но тяжелые аккорды. Nightwish, Илан. Лиричная песня чистым полуоперным голосом буквально заворожила зрителей. Мне показалось, что на лицах эльфиек, Красивых девушек в зале было не намного меньше, чем мужчин, и это не считая темных рабов, которые почти все здесь были с сиськами. Появились слезы. Народ даже пить перестал, вслушиваясь в текст. Да, на эльфиек песня подействовала сильнее всех. Я даже заметил, что продолжавшие танцевать Ариэль и Белка украдкой пытаются смахнуть слезы, особенно когда прозвучали последние слова. «Приди, наконец, вкус вина в погоне слепых. Он поможет вывести тебя из света, записанных нулей до конца времен. Приди, прибой облаков, в гонке, в темноте. Оно накормит погубленные побеги». Как только музыка стихла, меня вновь оглушили крики толпы. В этот раз они были гораздо тише. Похоже, местных зрителей-алкоголиков охватило лирическое настроение. Что ж, не будем снижать градус, исполним еще одну лирическую. Мне вдруг пришла в голову отличная мысль. Все-таки я выступаю в аналоге Метрополитен-оперы, а значит, сюда очень не хватает призрака. «Уна, слушай лиру». «Да, хозяин», — с придыханием ответила мне влюбленная по уши фамильяра. И в зал полилась бессмертная музыка Эндрю Ллойда Веббера. Песня гениального композитора и не менее великолепной певицы, исполняемой на два голоса, просто поразила эльфов. Мы с Уной пели в полной тишине. Только музыка. Больше ничего. Фея незаметно умудрилась переодеться в белые длинные платья и старательно изображала скромницу. Она буквально порхала под потолком, то спускаясь, то кружась надо мной. Мне показалось, что глаза всех зрителей были прикованы к ней. Честно говоря, я немного напрягся в конце песни, так как в лиру полился увеличивающийся поток энергии. Обычно это заканчивалось полным опустошением. Но пока все нормально. Создавалось впечатление, что медленные лирические песни давали энергии даже больше, чем громкие, быстрые и ритмичные. Хотя, может, и не прав. В любом случае, пора заканчивать лирическую часть, чтобы потом уже ударить по неокрепшим мозгам юркастловцев самым шокирующим контентом — мечтой Ванштейниеля. А пока пусть слушают еще одну мою любимую песню. Незатейливая романтическая история о девушке и вечной любви, превратившейся в призрак розы, оказалась самой спокойной и мелодичной на моем концерте. Благодарные слушатели просто качали лесом поднятых рук в такт песни. Жаль, огоньков не зажигали. Не было пока такой традиции. Обязательно подскажу им на следующем концерте. Когда песня закончилась, я все же объявил небольшой перерыв под одобрительные возгласы слушателей. Бард нуждался в отдыхе, а эльфы — в бухле. Понаблюдав из-за опустившегося занавеса за залом, с удовлетворением отметил, что никто не собирался уходить. Эльфы топали ногами, свистели, кричали. В общем, выражали явное желание продолжить мое выступление. А еще пили и развлекались с рабами, никого не стесняясь. По крайней мере, с балконов доносились весьма характерные шлепки. Вот я их и завел. «Это великолепно!» — подскочил ко мне возбужденный и красный Ванштейниель, как только я уселся в кресло и жадно пил поданное Уной пиво. «Никогда подобного не слышал! Вы настоящий волшебник, князь! Зал в шоке! Как только выйдут газеты... Да что газеты! Завтра весь Йоркастл будет гудеть, а за ним все штаты!» «Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Во втором отделении немного скандала? Да, уважаемый Ванштейниель?» «Да, именно так», — протянул как-то немного неуверенно продюсер, одарив меня подозрительным взглядом. «Только, Александр, прошу без фанатизма». «Как это без фанатизма?» — рассмеялся я. «Панк рулит!» «Что рулит?» — не понял эльф. «Панк! Сейчас услышите. Девочки, на выход!» И мы вновь появились на сцене под радостные вопли соскучившихся зрителей. «Йоркастл, готовы продолжать?» На чисто эльфийском громко поинтересовался я и в ответ получил дружное согласие, выраженное топотом и размахиванием рук и даже криками. «Ну тогда...» — я заговорщицки покосился на явно предвкушающую веселуху Белку. Я примерно описал своей группе подтанцовки смысл клипа группы «Offspring». Мои девушки сразу прониклись. Вряд ли у меня получится полностью воспроизвести стёб над белыми, которые хотят стать ниггерами, и у них это ни хрена не получается, но, думаю, основной посыл до зрителей дойдет. «Pretty fly for a white guy!» — проорал я, и заиграли заводные аккорды разудалой песни. Ну а под припев и фразу «Give it to me, baby! Уху! Уху!», которую мы орали дружным хором, мои девушки, соответственно, отжигали по полной. Что творилось в зале, не передать словами. Им даже кресла не мешали буйствовать. Честно говоря, даже немного испугался и на всякий случай крикнул Ире, чтобы поставила перед сценой воздушный щит, так как окончательно разошедшиеся и упившиеся в хлам эльфы пытались выдрать сиденья, на которых уже мало кто сидел. В зале появились охранники, пытавшиеся помешать акту вандализма, но их было слишком мало, а зрителей предостаточно. Силы оказались неравными, и во вспыхнувшей драке охранники потерпели сокрушительное поражение. Их просто затоптали. По залу полетели бутылки, фляжки. К ним все-таки присоединились разломанные кресла, которые не выдержали страстного желания разгоряченных остроухих что-то сломать. Десятки эльфиек, раздевшись до нижнего белья, зажигательно отплясывали, пытаясь добраться до сцены, причем среди них было немало темных. Музыка сгладила расовые противоречия и уравняла всех до уровня моих фанаток. В общем, творился полный хаос. Я точно не ожидал подобного эффекта. «Give it to me, baby! Уху, уху! Give it to me, baby! Уху, уху! Give it to me, baby! Уху, уху!» Орал практически весь зал. И я думаю, если бы песня не закончилась, большая часть эльфиек-зрительниц точно бы разделась. Честно говоря, я поражен. Не ожидал подобного отрыва от надменных и холодных эльфов. Да и Российская империя от них недалеко ушла. Тут скорее бы подошел концерт моего прежнего мира. К тому же мне показалось, что народ отчасти понял стебный текст песни, но, как говорится, всем было пофиг. Эльфы расслаблялись и зажигали, забыв обо всем. Дополнительный щит мы поставили вовремя, так как самые горячие головы, видимо, уже не соображая, что делают, метнули несколько кресел на сцену. Понятное дело, у них ничего не получилось, но на всякий случай мы усилили барьер перед последней песней. Пока зал успокаивался, я быстро выскочил за кулисы и сообщил совершенно счастливому Ванштейниелю, что мы собираемся свалить после последней песни, ибо она ожидается, ну, очень провокационной. Последнее слово заставило нашего продюсера немного напрячься. «Александр!» — начал было он, но я поспешно прервал начавшийся монолог. «Через 10 минут подайте лимузин к черному выходу из матрас-холла. Вы все поняли?» «Да», — немного растерянно кивнул эльф. «А зачем?» «От фанатов сбегать будем». «Понятно». Он вдруг улыбнулся. «А мне нравится! Вы очень харизматичная личность, Александр! У вас большое будущее!» «Уже бегу за лимузином!» — поспешно заверил он меня, видимо, что-то прочитав в моем многозначительном взгляде. А я вернулся в зал. Народ немного успокоился, никер вернулись на свои места, часть эльфиек вернула себе одежду, чаще с чужого плеча, но некоторые оставались полуголые и преданно пожирали меня глазами. Вот и первые фанатки. Успокоению толпы способствовало появлению разносчиков с пивом и крепкими напитками. Я зауважал Питтельеля. Похоже, он грамотно старался не мешать народу отрываться, а просто извлекал из этого прибыль. Думаю, сломанные кресла, продажи спиртного и легких закусок вполне компенсируют. Да он еще и хорошо в плюсе останется. И в конце концов, мы ведь в Америке. Подаст в суд на своих же зрителей. «Ну что, остроухие, готовы к новой песне?» — проорал я, и зал взорвался одобрительными криками. «Я вас не слышу!» Когда толпа завопила во все горло, я ударил по светящимся струнам, и по залу прокатились тревожные звуки органа. Быстрый взгляд на группу подтанцовки. «Вот Уна молодец!» Девушки переоделись в доспехи. «Обычные солдаты». Вперед выступила Гхара, ворочих, и подняла вверх звездно-полосатое знамя Соединенных Эльфийских Штатов. Тем временем вступили ударные, и девушки выбросили вверх кулаки. И зазвучали аккорды чистого хэви-метала. Смысл песни был нехитрым, как и текст. «Liberty or death» — «Свобода или смерть». Дословный перевод — «Вперед — это пароль, это дыхание свободы, ключ к независимости. Свобода или смерть». А учитывая, что в группе моей поддержки маршировала темная эльфийка, народ в зале сходил с ума. Только вот реакция была не совсем той, которую я ждал. Никто не бросился на меня, чтобы уничтожить любителя темных эльфов и борца за равноправие, а их рабы не обращались против бывших хозяев. Наоборот, меня захлестнула идущая в лиру энергия обожания. Сила наполняла меня до краев. Какое же прекрасное ощущение быть по-настоящему всемогущим! В тот момент я мог буквально все, что угодно. Внимание! Вы достигли возможности применения навыка слияния. Применить? Да? Нет? Я не думал, просто крикнул «Да!». В следующий миг я стал толпой. Не знаю, сколько там было эльфов, но я понял, что те 300 зрителей, которые объединились со мной, готовы сделать все, что я скажу. Повторить любой мой жест. Выполнить приказ. «The key to independence, liberty or death» — «Ключ к независимости, свобода или смерть». Последние слова прокатились эхом по залу, и я одним движением направил толпу на улицу, чтобы они шли по броду и кричали «Свободу темным эльфам!». Эх, в зале осталось куда больше народу. Покинули его только 300. Гребаные ограничения умения. Остальная часть отреагировала, как я и думал. То ли магия лиры перестала действовать, то ли они сами опомнились, но, похоже, зрители трезвели на глазах. Издевательски поклонившись, мы быстро свалили. Когда толпа ринулась на сцену, чтобы разобраться с тем, кто зачаровал ее, открыв истинное желание у каждого эльфа в зале, было поздно. Мы оперативно загрузились в лимузин. В последний момент к нам присоединились Белла и Эйприэль. Эльфийская журналистка смотрела на меня не иначе, как на сошедшего с небес бога. Хотя ей сошествие меня с Олимпа никак не помешало свалить перед гостиницей, сообщив, что она спешит в редакцию, пока ее не опередили конкуренты. Пока мы ехали в гостиницу, я слышал отдаленные крики «Свободу темным эльфам!». Белка была на седьмом небе от счастья, а вот Ванштейниель мрачнее тучи. Он попытался что-то выговорить мне, но был отправлен в пешее эротическое путешествие. Я сразу сообщил ему, что не контролирую светлых эльфов, и если какие-то долбанутые остроухие пошли по улицам орать запрещенные лозунги, то это явно не моя вина. В результате он молчал весь путь до гостиницы, бросая на меня укоризненные взгляды. А вот я едва поднялся в свой номер, вдруг почувствовал, как меня оставляют силы, и куда-то уходит сознание. И оно ушло.